Мужской рай. Свирепый взгляд капитана до некоторой степени объяснился, когда наутро святой Василиск пришвартовался у Новоараратской пристани. Дожидаясь носильщика, Полина Андреевна несколько задержалась на борту и сошла с корабля чуть ли не последней из пассажиров. Ее внимание привлекла стройная молодая дама в черном, нетерпеливо дожидавшаяся кого-то на причале. Внимательно оглядев встречающую и отметив некоторые особенности ее наряда, он был хоть и вычурен, но несколько вышедший из моды. Судя по журналам, в этом сезоне таких широких шляп и ботиков на серебряных пуговичках уже не носили. Лисицына заключила, что эта дама, вероятно, из числа местных жительниц. Собой она была хороша, только бледновата, да еще впечатление портил чересчур быстрый и недобрый взгляд. Аборигенка тоже изучающе осмотрела московскую дворянку, задержавшись взором на тальме и рыжих завитках, что выбивались из-под шапочки шалунишка Паш. Красивое лицо незнакомки зло исказилось, и она тут же отвернулась, высматривая кого-то на палубе. Любопытная Полина Андреевна, немного отойдя, обернулась, надела очки и была вознаграждена за такую предусмотрительность лицезрением интересной сцены. К трапу вышел брат Иона, увидел черную даму и остановился, как вкопанный. Но стоило ей поманить его коротким повелительным жестом, и капитан чуть не в припрыжку ринулся на причал. Полина Андреевна снова вспомнила про обет монашеского целомудрия, покачала головой. Успела заметить еще одну интригующую деталь. Поравнявшись с туземной жительницей, Иона лишь чуть-чуть повернула к ней голову. Широкая грубая физиономия капитана была еще краснее обычного, но не остановился, лишь слегка коснулся ее руки. Однако вооруженные окулярами глаза госпожи Лисицыной заметили, что из ручищи бывшего китобоя в узкую, обтянутую серой замшей ладонь переместилось нечто маленькое, бумажное, квадратное, то ли конвертик, то ли сложенная записка. «Ах, бедняжка!» — вздохнула Полина Андреевна и пошла себе дальше, с интересом оглядывая священный город. На счастье, паломнице исключительно повезло с погодой. Неяркое солнце с меланхолическим благодушием освещало золотые верхушки церквей и колоколен, белые стены монастыря и разноцветные крыши обывательских домов. Больше всего вновь прибывшей понравилось то, что яркие краски осени в Новом Арарате еще отнюдь не угасли. Деревья стояли желтые, бурые и красные, да и небо голубело совсем не по-ноябрьски. А между тем в Заволжске, располагавшемся много южнее, листва давно уж осыпалась, и лужи по утрам покрывались корочкой нечистого льда. Полина Андреевна вспомнила, как помощник капитана в рубке рассказывал про какой-то особенный островной мелкоклимат, объясняемый причудами теплых течений, разумеется, Господним расположением к этим богоспасаемым местам. Путешественница еще не успела добраться до гостиницы, а уже высмотрела все новоараратские необычности и составила себе о диковинном городе первое впечатление. Новый Арарат показался Лисицыной городком славным, разумно устроенным, но в то же время каким-то несчастливым, или, как она мысленно его определила, бедненьким. Не в смысле обустройства улиц или скудости построек, с этим-то как раз все было в полном порядке. Дома добротные, по большей части каменные, храмы многочисленные и пышные, разве что очень уж кряжестые, без возвышающей душу небоустремленности, но а улицы и вовсе загляденье, ни соринки, ни лужицы. Бедненьким Полина Андреевна нарекла город от того, что он показался ей каким-то очень уж безрадостным. Не того она ждала от близкой к Богу обители. Несколько времени спустя паломница вычислила и причину такой обделенности. Но это случилось уже после того, как госпожа Лисицына разместилась в гостинице. Там она первонаперво объявила, что желает вручить лично отцу-настоятелю пожертвование в 500 рублей, и тут же на самый этот день получила аудиенцию. Население непорочной девы, включая и прислугу, состояло из одних только женщин, отчего в обстановке номеров преобладали вышитые занавесочки, пуфики, подушечки и покрытые чехлами скамеечки. Вся эта приторность новой постояльцы, привыкшей к простоте монашеской кельи, ужасно не понравилась. А выйдя из женского рая обратно на улицу, Полина Андреевна по контрастности вдруг поняла, чем нехорош и сам город. Он тоже являл собой подобие рая, только не женского, а мужского. Здесь всем заправляли мужчины. Все сделали и устроили по своему разумению, без оглядки на жен, дочерей или сестер, и оттого город получился вроде гвардейской казармы. Геометрически правильный, опрятный, даже вылизанный, но жить в таком не захочешь. Сделав это открытие, Лисицына принялась оглядываться по сторонам с удвоенным любопытством. Так вот, какое житье на земле устроили бы себе мужчины, дай им полную волю. Молиться, махать метлой, обрасти бородищами и ходить строем. Это Полине Андреевне встретился наряд монастырских мирохранителей. Тут-то и стало ей всех жалко. И новый Арарат, и мужчин, и женщин. Но мужчин все-таки больше, чем женщин, потому что последние, без первых, кое-как обходиться еще могут, а вот мужчины, если предоставить их самим себе, точно пропадут. Или озвереют, или примутся безобразничать, или впадут в этакую вот безжизненную сухость. Еще неизвестно, что хуже.